Глава 21. В окнах веранды, освещенных лучами уже спускавшегося к горизонту солнца, отражались ветви вишни. Из дома доносились лившиеся из радиоприемника музыка и позвякивание посуды. Это Лиза в очередной раз проверяла содержимое нового холодильника. В кроне вишни над нашими головами тревожно чирикала птица. Ветерок приносил с соседнего двора запах дыма. Там Вовкины соседи жгли костер из сухой травы и веток. Этот запах сейчас смешивался в воздухе с ароматом найденных французских духов. Мой младший брат и его жена сидели за столом напротив меня, будто изображали присяжных заседателей. Надя сегодня была в бежевой блузе с вишневого цвета помады на губах. Владимир хмурил брови, правой рукой потирал шею под воротником серо-голубой форменной рубашки. В прошлой жизни я ненавидел рубашки и редко застегивал на них верхнюю пуговицу. Вовка и его жена смотрели на меня выжидающе. Они то и дело опускали взгляды на разложенные на столешнице предметы. Я накрыл рукой пачки 100-рублевых банкнот, сдвинул их на центр стола. Сообщил. «Эти деньги ваши. Забирайте. Здесь 40 тысяч». «Димка, не надо», — сказал Владимир. Он поднял руки и заявил. «Мы тебе и так кучу денег должны». «И это не в долг», — сказал я. «Вовчик, это ваши деньги. Их вам в качестве извинения передал Леша Соколовский». «Соколовский?» Хором переспросили Вова и Надя. Мой младший брат и его жена переглянулись. Я продолжил. «Это не великий капитал, но с его помощью вы без особых лишений переживете ближайший 92-й год, особенно если подготовитесь к нему заранее. Не маленький, разберетесь. Только помните, что через год эти деньги сильно обесценятся, а через 3 года они и вовсе превратятся в фантики». Владимир посмотрел мне в лицо. «Димка», — сказал он, — «Леша Соколовский вчера вечером застрелился. Ты знаешь об этом?» Я кивнул. «Знаю. Не переживайте. Деньги он передал вам еще при жизни». «В предсмертной записке он признался, что убил Васю Седова», — сказал Вовка. «Говорю тебе это по секрету. Бакаев считает, что Лешу совесть замучила». «Вполне возможно», — произнес я. «Замучила». Постучал пальцем по столу. Надя и Вовка посмотрели на 100-рублевки. «Зачем Соколовский передал нам деньги?» — спросила Надя. «Дима, о каких извинениях идет речь?» Она накрыла ладонью руку мужа. Смотрела мне в глаза, не опускала взгляд. «Вчера на дороге я застрелил человека, помните?» Вовка хмыкнул, дернул головой. «Еще бы», — сказал он. «Такое не забудешь. Устроил ты мне веселье. Спасибо, брат». Я сообщил. Тот человек был наемным убийцей. Я знал его под прозвищем Серый. Серого нанял Алексей Михайлович Соколовский. Соколовский заплатил Серому за убийство следователя прокуратуры Надежды Владимировны Рыковой. «Даже так?» — сказал Владимир. Вовка и Надя вновь обменялись взглядами. Владимир снова повернулся ко мне и спросил. «Димка, откуда у тебя такая информация? КГБ разрабатывал Соколовского?» Но младший брат скинул брови, потер шею под воротником. Мне послышались в его голосе ноты сомнения. «Это точная информация», — ответил я. «Не сомневайся, Вовчик. Соколовский мне лично признался, что заказал убийство твоей жены. Сказал, об этом его попросили люди из Москвы, чтобы следователь Рыкова не ворошило дело Фролова». «Виктора Фролова?» — переспросила Надя. Ее голос прозвучал неожиданно резко. Мне рассказывали, что вот так же Надя разговаривала на работе. Теперь же Вовка погладил руку жены. Я кивнул. «Именно. Фролова собирались выдвинуть на должность мэра нашего города в следующем году». Вовка и Надя вновь посмотрели друг на друга. Они будто вели друг с другом безмолвный диалог. Владимир пожал плечом, словно ответил на вопрос жены. «Виктор Фролов сегодня ночью покончил с собой», — сказал мой младший брат. «В доме своего дяди». Он указал рукой в сторону собачьей будки. «Я уже слышал об этом. Фролов и Соколовский умерли примерно в одно и то же время», — сказал Вовка. «Димка, ты только что говорил, Леша Соколовский признался, что хотел убить Надю. Когда это было? Кто подтвердит твои слова?» Я потер шрам на руке, как это сделал настоящий Димка. Посмотрел Владимиру в глаза, ответил. «Леша Соколовский сам мне об этом сказал. Вчера, за пару минут до того, как он умер. Свидетелей... Нашей с ним беседы не было, никто не видел, как я входил и выходил вечером из его кабинета. На стол спланировал из кроны деревьев зеленый лист, приземлился он рядом с пачками денег». Вовка резко выпрямил спину и протянул. «Так!» Он прижал ладони к столешнице, будто вознамерился встать. Но он не сдвинулся с места. Не спускал с меня глаз. Надя засуетилась. Она бросила взгляд сперва на калитку, затем взглянула на веранду. Позвякивание посуды в доме стихло, музыка сменилась голосами радиоведущих. Надя встала, прошла к дому и плотно прикрыла входную дверь. Доски ступеней под нею тихо скрипнули. Я смотрел, как Надя возвращается к столу. Мой младший брат разглядывал мое лицо и постукивал пальцем по столешнице. «Фролов, тоже тебе в чем-то признался перед смертью?» – спросил Вовка. Надя остановилась у него за спиной, положила руки на его плечи, будто успокаивал мужа. Я покачал голову и заявил. «Фролов не сказал ничего интересного, но я его ни о чем не расспрашивал. Зачем?» «Действительно», – Владимир ухмыльнулся. В его глазах отразилось пробившееся сквозь листву вишни солнечные лучи. Сверкнули Надины глаза. Вовка покачал головой. «Ты так спокойно мне сейчас об этом говоришь», – произнес он. Я развел руками. «Я совершенно спокоен, Вовчик. Теперь спокоен. Вы моя семья, я отвечаю, в том числе и за ваше спокойствие». Вовка тихо выругался. Надя похлопала его по плечу, поправила воротник на рубашке мужа. «Димка, что, по-твоему, я должен со всем этим делать? Я милиционер, ты забыл?» «Вчера ты на моих глазах застрелил человека. Теперь я вдруг узнаю, что с самоубийствами Соколовского и Фролова не все чисто». Владимир шумно вздохнул и спросил. «Димка, что ты творишь? Ты с ума сошел?» «С самоубийствами Фролова и Соколовского все нормально», – заверил я. «Никто не подкопается, будь уверен. Я в таких делах разбираюсь. Так что расслабься, Вовчик, просто живи. И радуйся, что твоя жена тоже жива». «Димка, но ведь так нельзя. Можно, Вовчик. И нужно». Я стукнул ладонью по столешнице. Пачки 100-рублевок не пошевелились. Лист вишни подпрыгнул и сдвинулся в Вовкину сторону. «Сегодня Надя лежала бы в морге», – заявил я. «А ты валялся бы на койке в отделении интенсивной терапии, если бы я вчера не пристрелил Серого». «Так было бы. Я знаю. И Соколовский с Фроловым не успокоились бы, если бы я их не успокоил». Я посмотрел брату в глаза, сообщил. «Вовчик, я знаю, о чем говорю. Я видел Надину могилу собственными глазами. Знаю, что после выстрела в Серого ты уже не встал бы на ноги. Ты на всю оставшуюся жизнь остался бы неходячим инвалидом. Вот это вот нельзя!» Я снова ударил по столу и добавил тише. «Все остальное можно и нужно, когда дело касается моей семьи. Понимаешь, брат?» Вовка кивнул. Надя снова уселась за стол рядом с ним. «Понимаю, брат», — ответил Вовка. «Но существует закон. Закон гласит, что преступление нужно сперва доказать. Преступников судят и лишь потом выносят им приговор. Если бы вчера арестовали этого Серого, то с Соколовским и с Фроловым вы все равно бы ничего не сделали», — сказал я. «Надя не даст соврать. Она уже знает, как закрывают дела. Так же случилось бы и теперь. Меня такой вариант не устроил. Суда не будет, брат. Не в этом случае». «Димка, ты не понимаешь. Димка прав», — сказала Надя. Она прикоснулась к руке своего мужа, посмотрела ему в лицо. Мне показалось, что Вовка онемел от неожиданности. Раньше Надя меня никогда не прерывала. «Прости, Вова, но твой брат прав», — повторила Надя. «Фролова бы не тронули. Да и Лешу Соколовского тоже. Мы все это уже проходили. Нам с тобой заткнули бы рот. В лучшем случае предложили бы взятку». Она указала на пачки 100-рублевок, перевела взгляд на меня. «Дмитрий», — сказала Надя, — «ты сейчас говорил, что видел мою могилу. Что это значит?» Я рассматривал ее миндалевидные глаза и чуть заостренный кончик носа. Вспомнил, что вот так же они выглядели на ее надгробии. Только там Надя улыбалась, а на ее щеках были замечены ямочки. «В марте вы с Вовкой посетили фотоателье на улице Космонавтов», — сказал я. «Там вы сделали несколько снимков. На одном из них ты улыбалась и выглядела очень счастливой. Эта фотография сейчас на полке вашего книжного шкафа стоит. Помнишь ее?» «Вот с ее и скопировали портрет на твое надгробие. Ты там получилась веселой и очень красивой». Надя растерянно взмахнула ресницами, но не отвела взгляда от моего лица. «Димка, что ты несешь?» – сказал мой младший брат. «Какое надгробие?» Он снова приподнял брови. Его лоб изуродовали ненавистные мне морщины. «Из черного гранита», – ответил я. «Ты, Вовчик, сам выбрал этот камень. Потому что решил, мраморные памятники недолговечно, не быстро разрушаются от влаги и от холода. На похоронах жены ты не был. Потому что пули из пистолета Серого надолго уложили тебя в больничную койку. Но Женька Бакаев и Коля Синицын застолбили на Кисловском кладбище место и для тебя». Я заметил, как Надины пальцы стиснули Вовкину руку. Сообщил. «Но только тебя, Вовчик, в могилу рядом с женой не положили. Потому что в мае 2015 года в ту могилу опустили тело твоей дочери Лизы. Лизе Рыковой было 30 лет, когда она умерла. Но для памятника ты, Вовка, выбрал ее старый портрет. На нем она была 20-летней. Здоровой, красивой. Очень похожей на свою маму». Я приподнял конверт с надписью «Деньги». Достал из-под него тот, где Димкиным почерком я написал «Лиза». Этот конверт был тоньше двух других. Но я считал его самым важным. Я аккуратно переложил его на середину стола, разместил рядом с пачками денег. Притихшие Вовка и Надя следили за моими действиями. Они задержали свои взгляды на конверте. Я уверен, что они прочли на нем надпись. Потому что Надя вдруг побледнела, а Вовка нахмурил брови. «Что это такое?» – спросил мой младший брат. Он дернул рукой, указал на лежавший теперь рядом со 100-рублевками конверт. В глазах Нади я прочел тот же вопрос, который озвучил ее муж. «Вовчик, ты же смотрел фильм «Гости из будущего» и читал книгу Герберта Уэллса «Машина времени». Ты наверняка догадываешься, что идея путешествия во времени приходила в голову не только писателям-фантастам. Ученые давно работают над этим вопросом, а правительства многих стран финансируют связанные с этим исследованием эксперименты». Мой младший брат улыбнулся. «На его месте я отреагировал бы на подобные слова так же. Димка, ты хочешь сказать...» Я протянул руку к деньгам и к конверту, постучал по столешнице рядом с ними пальцем. «Вовчик, я многое хочу тебе сказать, но не имею права. Вот только есть вещи, о которых я не могу промолчать. Чего бы мне это после не стоило. Потому что я твой брат, понимаешь? Потому что я люблю свою племянницу. Я не хочу, чтобы ты приезжал в инвалидном кресло-коляске на Кисловское кладбище и рассматривал там портреты своей жены и дочери». Я заметил, что после моих слов Вовка стер с его лица улыбку. Я увидел, что Надя снова посмотрела на конверт. Надпись «Лиза» будто бы притянула к себе ее взгляд. «Смерть Леши Соколовского наступила... на месяц раньше положенного срока», — сказал я. «Лешу зарезали бы в сентябре этого года в ресторане «Кавказ». Он зря надеялся, что ему простят смерть Васи Седова. Там же в ресторане трижды пырнули бы ножом Рому Кислого. Вот только Кислый бы пережил то покушение. А после он изнасиловал бы и убил еще двух девчонок». Я вскинул вверх руки и сообщил. «Но теперь Кислый лежит в безымянной могиле. С пулей в сердце. Девчонок он не убьет. Разве это плохо? Леша Соколовский уже не наймет очередного киллера. Виктор Фролов не станет в следующем году мэром Нижнерыбинска. Я не уверен, что другой мэр будет лучше него. Но ради другого мэра не убьют неуступчивого следователя прокуратуры Надежду Рыкову». Я пожал плечами и признался. «Такой поворот событий меня устроил больше. А вас? В известном мне будущем Виктор Фролов дожил до 95-го года. Лишь тогда его застрелили. За это время он наворотил много дел, за которые его следовало бы упрятать за решетку. Но суда над ним тогда не было. Как и теперь. Есть бабочки, которых нужно давить нещадно. К чему бы это после не привело?» «В известном тебе будущем?» — переспросил Вовка. Я кивнул и ответил. «Да, в известном мне будущем. Где Вася, малой, 3 февраля 95 года убил в Нижнерыбинске семью Лаптевых? Двух взрослых, троих детей. А 5 февраля того же года тот же Вася, малой, убил майора Николая Синицына. Майора, коли в следующем году присвоят, это к слову. Теперь Синицын, быть может, дослужится до полковника». «Потому что Вася Малой выпал из окна», — сказал Вовка. Он скрестил на груди руки. «Вот именно, брат», — сказал я, — «выпал. Лаптевых теперь Малой тоже не убьет». Владимир покачал головой. Его лоб снова рассекли морщины. «Димка, ты понимаешь, насколько странно звучат твои слова?» — спросил мой младший брат. Я улыбнулся и кивнул. «Понимаю, Вовчик. Но мне на это наплевать. Ты сейчас не в больнице. Надя жива, пусть и хмурая. Со стороны Соколовского и Фролова вам теперь ничего не угрожает. Сера лежит в могиле. Такое будущее мне нравится». Как бы странно мои слова не звучали. «А то, что вы с Надей мне сейчас не верите, так это дело поправимое. Потому что... вот». Я снова положил руку рядом с лежавшим в центре стола конвертом. Мой жест вновь приковал к конверту внимание Вовки и его жены. «Дмитрий», — едва слышно произнесла Надя. «Что там внутри?» Я кончиком пальца подтолкнул конверт ближе к Надиным рукам. Ответил. «Там я подробно записал историю Лизиной болезни. В известном мне будущем болезнь распознали слишком поздно. Но Вовка и Лиза боролись с ней до последнего. Им помогали в этом многие хорошие люди, врачи. Я указал в своих записях их имена и места работы. Еще в этом найдете подробные рекомендации по лечению. Они вам пригодятся». Я посмотрел Наде в глаза. «Если вы не пропустите мое предсказание мимо ушей, в известном мне будущем Вовка похоронил жену и дочь. Теперь его жена рядом с ним. Я очень надеюсь, что вы вместе с дочерью отметите 31-й Лизин день рождения. В прошлый раз Владимир его отмечал один, сидя в инвалидном кресле-коляске около могил на Кисловском кладбище». Вовка посмотрел на меня из-под лобья. Надя решительно придвинула конверт к себе, накрыла его ладонями. Скрыла от моих глаз надпись «Лиза». «Дмитрий, я прочту все, что ты там написал», — пообещала она. Взглянула на своего мужа и уточнила. «Мы прочтем». Владимир дернул плечом. Он глазами указал на два других конверта. Спросил. «Что еще ты принес?» «Давай, брат, рассказывай. Мы теперь любым твоим историям поверим». В голосе брата я уловил иронию. Я придвинул к пачкам 100 рублевок второй конверт. Тот, где красовалась надпись «Деньги». «Для лечения Лизы вам понадобятся деньги», — сообщил я. «Причем большие. Поэтому я накидал список рекомендаций по улучшению финансового благополучия вашей семьи. Все они основаны на предсказаниях будущего. Изложенные там факты в очередной раз убедят вас отнестись предельно серьезно и внимательно к содержимому первого конверта». «Что там?» – спросил Владимир. «Выигрышные комбинации номеров билетов в спортлото? Или координаты места, где спрятано царское золото?» Кончики его губ дрогнули, будто Вовка попытался улыбнуться. Его жена смотрела на меня по-прежнему серьезно. Я отметил, что в этой новой жизни Надя еще никогда не смотрела мне в глаза так долго. «Там я оставил для вас рекомендации по покупке акций и прочих, пока непонятных вам вещей. Указал результаты многих спортивных соревнований, в том числе футбольных и хоккейных матчей. С их помощью вы неплохо заработаете на ставках. Между прочим, на этой зимней Олимпиаде наши хоккеисты возьмут золото, а сборная Испании по футболу получит золото Олимпиады летом. Чемпионами СССР в этом году станут спартаковцы?» – сказал Вовка. Я хитро сощурился. Я покачал головой. «Не угадал, Вовчик. Первым станут ЦСКА. Спартак займет второе место. Бронза возьмет Торпедо». «А киевляне?» – Вовка приподнял брови. Я пожал плечами. «Этого я не помню. Но среди призеров в этом году их не будет». «А в следующем?» «В следующем году не будет чемпионата СССР по футболу», — сказал я. «Потому что в конце этого года СССР распадется на 15 независимых государств. По числу нынешних республик». Вовка и Надя переглянулись. «Но ведь на референдуме вся страна проголосовала за сохранение Советского Союза», — сказала Надя. «Проголосовала», — согласился я. «Но СССР это не спасет. В конце этого месяца в Москве будет попытка государственного переворота. Позже ее назовут «Августовский путч». Вся страна 19 августа будет смотреть по телевизору балет «Лебединое озеро». Но попытка сохранить СССР провалится. Я развел руками и пообещал. «Новый год вы встретите уже в другой стране, в Российской Федерации. С Новым годом вас по телевизору поздравит Ельцин. А полки магазинов в канун праздника будут идеально чисты и пусты. Так что подготовьтесь к зиме заранее. Деньги для этого у вас теперь есть». «Не жалейте их. Купите себе и дочери в коммерческом магазине подарки». Вовка хмыкнул. «Невеселое будущее ты предсказал, брат», — произнес он. Я ответил. «Какое видел, такое и описал». Владимир дернул головой и спросил. «А что ты нам принес в третьем конверте?»